Глава 13. Мэй схватила ребенка, едва сознавая сквозь ступор, что произошло невероятное чудо. Теперь же, когда облегчение рывком вернуло ее к жизни, окоченение сменилось жгучей болью. Мэй ощущала в темноте тепло детского тельца, ровное дыхание спящей дочурки. Ей не терпелось развернуть многочисленные слои одеял и поцеловать эту нежную щечку, но пронизывающий холод Атлантики не позволял сделать этого без вреда для Эллен. От Мэй пахло морем, машинным маслом, солью. Она посмотрела на звезды, рассыпанные в темном полуношном небе, и поблагодарила Господа за спасение ее драгоценной малютки. Все-таки Бог милостив. И как такая страшная катастрофа могла случиться в столь прекрасную ночь? Прошептала молодая женщина, сидевшая рядом. Ее золотисто-каштановые волосы выбивались из-под черной шляпки. Вместе они наблюдали за агонией гигантского корабля, нос которого был устремлен вверх и напоминал гневный перст, обвиняющий небеса в вероломстве. Вновь послышались леденящие душу крики пассажиров, что в последний момент бросались в волны, пытались выплыть, барахтались, тонули, взывая к матерям, Богу, святым. Мэй знала, что эти крики будут стоять у нее в ушах до самого последнего дня. «Пожалуйста, давайте вернемся», со слезами на глазах начали умолять обе, Мэй и ее соседка. «Мой муж там, в воде!» — рыдала Мэй. «Да там половина всех пассажиров!» — отрезал один из моряков. «Мы сделали, что могли. Приближаться опасно. Все. Надежды нет». Мэй отвернулась. Она не могла смотреть на тягостное зрелище и, стараясь не слушать вопли обреченных, уткнулась носом в одеяло, которыми была укутана дочка. «Ради Бога! Помогите им!» — продолжала умолять девушка в черной шляпке. «Неужели у вас нет сердца?» «А ну, заткнитесь! Мы подобрали ребенка и хватит! Поднимем на борт еще кого-нибудь и перевернемся!» «Поберегите силы, леди! Ночь будет длинной!» приказал чей-то сиплый голос. Молодая женщина в черном, дрожа, сгорбилась и умолкла. На глазах у сидящих в шлюпке рухнули две трубы океанского левиафана. Судно разломилось пополам. Корма сразу затонула, а нос пальцем воткнулся в небо, после чего начал погружаться в воду так плавно, словно это было самое естественное явление в природе. «Если Эллен спасли, значит и Джо мог выжить», — рассуждала Мэй. От этой мысли на сердце у нее полегчало. «Если я пойду и долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной», — молилась она за души погибших, веря, что Джо находится где-то на другой шлюпке. Примечание. Псалом, глава 22. Стих 4. Конец примечания. Мэй снова обратила взор на место катастрофы и прислушалась. Крики из воды становились тише и слабее. В конце концов наступила зловещая тишина. «Они все мертвы», — прошептала соседка Мэй. «Их муки закончились, тогда как наши, боюсь, только начинаются». «Моряки не хотели обидеть вас грубостью. Страх толкает нас на отвратительные поступки. Хвала Господу, ваше дитя спасено. Что ж, гребцы, пора плыть к другим лодкам. Наверное, нас уже ждут». «Верно говорите, леди. Так мы и сделаем. Все шлюпки должны держаться вместе», — крикнул старший матрос. Фонарь на носу лодки медленно качнулся. Вскоре они уже представляли собой безмолвную флотилию из нескольких шлюпок, связанных друг с другом, как игрушечные кораблики на мельничном пруду. Постепенно занимался рассвет. Мэй ужасно закоченела. Эллен, по счастью, продолжала мирно посапывать. Прошло несколько часов, но их по-прежнему сопровождали только льдины и плеск весел, ударявшихся о воду. От холода конечности Мэй почти потеряли чувствительность. Она боролась с тобой, чтобы не уснуть. В мыслях Мэй видела, как Джо подплывает к шлюпке и его поднимают на борт. Ее муж жив, как и она. Джо молится и верит в лучшее, а потом семья воссоединяется. Она цеплялась за эту надежду, как за спасательный плод. «Не спать! Не спать! Если заснете, уже не очнетесь», — предостерег один из матросов. Было очень трудно не поддаться искушению скользнуть в сладкую дрему, забыться в блаженном неведении. Однако Мэй была начеку, прислушиваясь к малейшим переменам в ритме дыхания девочки. Клюнув носом, она тут же стряхивала сон и заставляла себя бодрствовать. Неожиданно кто-то закричал, что видит на горизонте огни, на этот раз настоящие, и ночное небо дугой осветила вспышка ракеты. «К нам идут! Смотрите, корабль! Просыпайтесь! Мы спасены!»